Поговорим. Иногда Кроу ненавидел свою работу, не ту, когда он работал на полставки в сигнале, выбивая дерьмо из слишком борзых щенков, возомнивших себя великими воинами. Это было своего рода расслабление. К тому же, иногда результаты проверок были довольно обнадеживающими. Во всяком случае, Кроу издевался над ними не так сильно, как над менее способными собратьями, которым прямая дорога в ополчение, как единственное место, где их не сожрут грим в первые несколько месяцев. Аспин, главный поставщик геморроя на его старый шрамированный зад в течение многих лет, иногда умудрялся выдавать крайне проблематичные задания. Как, например, сейчас. На словах все было просто: доставить к нему одного из подопытных, найденных на объекте Альфа, для изучения какими-нибудь хитровывернутыми волшебными методами, в которых Бронвин не понимал ровным счетом ничего, и затем присматривать за ним по мере сил. Вот только подтекст был однозначен. Кого бы Кроу не притащил из Атласа, заботиться о мелочи придется ему. Аспин банально прирос к креслу директора Бикона. Уйма бюрократии, тщательный контроль финансов, постоянные закупки разнообразных расходников типа того же праха, а также множество других обязанностей, начисто сжирающих свободное время. И иногда бывало так, что Аспин даже ночевал в своей башне из-за лавины дел, которые приходится разбирать. Чего стоят хотя бы выходки студентов Бикона, которые происходят с завидной регулярностью и требуют его непосредственного внимания. Сочетание бушующих гормонов, скуки и активной ауры порой рождает воистину эпичные истории, достойные занесения в хроники, особенно на каникулах. Туда же относились проблемы со студентами-фавнами, которые далеко не всегда терпели отношения со стороны некоторых альтернативно одаренных индивидов из местных. В общем, директор Бикона не мог тайно покинуть Академию Охотников без риска застать по возвращении заваленное жалобами пепелище и раздраконенную глинду, гоняющую безалаберных виновников этого события. Что это означало для внеурочного гостя часовой башни? В первую очередь то, что после визита в Бикон он перейдет под ответственность Кроу. Отдавать гибрида в обычный приют чревато непредсказуемыми последствиями типа побега из добровольно-принудительного места проживания или усыновления удочерения ребенка кем-нибудь левым. И потом поди найди их. Вот и оставался лишь Патчи, либо он, либо Таинг в качестве нянек. И это совершенно не устраивало Бронвина, который хоть и безмерно любил племяшек, но проводил с ними не слишком много времени. Так сказать, во избежание последствий. Своих детей у Кроу не было из-за тотальной непрухи с женщинами, с которыми он честно пытался завести отношения. Скажем спасибо его гребаному проявлению. Случайные связи на одну ночь совершенно не в счет, а тут его личная ответственность, от которой не знаешь, чего ждать, и вернуть не выйдет. Вуди, тряхнув связями, оперативно собирается распределить детей по семьям лояльных коллег и подчиненных. По словам врачей, гибриды по большей части были не опаснее обычных детей, если не давать им некоторые виды седативных или релаксантов. А еще они ощущали волны негатива от окружающих. Прямо как грим. С тихим вздохом Кроу толкнул следующую дверь. Очередной больничный коридор оказался галереей, откуда открывался довольно живописный вид на мантл. Взгляд сам собой зацепился за сидящую на подоконнике фигуру, практически уткнувшуюся лбом в стекло. Мальчик, худой, одетый в больничную робу, на вид лет 11. Волосы темные и пребывают в состоянии шухера, и он явно слишком сильно задумался о чем-то. Кроу хотел окликнуть его, спросить, почему он не кучкуется с остальными детьми, но тут его гриммово проявление дало о себе знать. С громким треском один из светильников рухнул на то место, где еще мгновение назад был мальчик, ныне сидящий задницей на полу и с охреневшим взглядом смотрящий на обломки. А уж то, что сорвалось с его губ. Ну, Бронвин, наверное, отреагировал бы точно так же. Взгляд ярко-зеленых глазищ переместился на него. «Зачем ты это сделал? Надо же, какой интересный вопрос он задал». Кроу услышал шум приближающегося ремонтного бота и сказал единственное, что ему пришло в голову. «Поговорим, дверь в лето, часть вторая». Свинцовые воды казавшегося бесконечным океана, чуть прикрытого рваным саваном облаков, расстилались внизу, насколько хватало глаз. Двигатели мерно рокотали где-то за бортом, давая понимание того, что быкоглав летит вперед. Гарри во весь рост разложился на паре пассажирских сидений, перевесив ноги через подлокотник и использовав рюкзак в качестве импровизированной подушки. Прикрыв глаза, он думал о неизвестности, которая ждала впереди и, если честно говорить, немало пугало. О своем будущем, которое уже не произойдет, о своем нежданном сопровождающем, что будто явился в ответ на его желание свалить, а еще о том, насколько правильно он поступал, хотя, тут больше подошел выбор из двух зол, он мог отказаться, и Кроу нашел бы кого другого, а сам Гарри вскоре познакомился с новой семьей кадровых военных Атласа, но было чертово но, даже два, первое, Атлас ему не нравился, совершенно, слишком холодно, слишком бездушно, слишком суматошно, для новых впечатлений, конечно, хватило, как и на осознание того, что он в другом мире, но со временем пейзаж за окном начал навевать уныние. Второе, по словам Кроу, его должны были распределить в семью кого-то из военных, а значит, вполне возможен жесткий контроль за каждым его шагом с постоянными докладами куда надо. И как очевидный выбор, карьера атласского специалиста единственно возможный исход без других альтернатив. Не то чтобы он был против дисциплины, но когда ее слишком много и она неуместна, это паршиво. А еще, присмотр за ребенком они могут воспринимать исключительно как обязанность, с соответствующим отношением к нему. По сравнению с этим, отправиться в столицу другого государства в Академию охотников, чтобы ее директор что-то посмотрел, выглядело как минимум немногим хуже. Правда, было какое-то подозрение о том, что директор Бикона, что-то вроде местного Дамблдора. Но подозрение – это одно, а вот утверждение с доказательствами – совершенно другое. Пока что выходило, что у директора Академии Охотников Вейла есть несколько более широкие возможности и совершенно непонятный адрес. Так что, что сделано, то сделано. Да и не поступил бы он иначе. «Не спишь?» Гарри повернул голову и приоткрыл глаз. Его визави сидел в кресле напротив, сцепив пальцы домиком, со взглядом преисполненным. «Чего-то? Неа. Что хотел? Крохотный нюанс». Кроу попросил его называть его исключительно на «ты», без мистеров, сэров и прочего официоза, который, походу, действовал на Бранвина сроднее изжоги. «Поговорить. О чем? Не знаю. Зависит от твоего вопроса. А почему я должен их задавать?» «Шкет», — голос Кроу приобрел нотки, с которыми уставший от тупости учеников учитель разъясняет элементарные вещи. «Ты месяц прокуковал в закрытом заведении и летишь в другую страну. Я ни в жизнь не поверю, что у тебя нет вопросов». Итак, Гарри сел в кресле как полагается, сложив руки на груди и закрыв глаза. «Ты охотник, верно?» – спросил он, решив, что именно надо спрашивать и открыв глаза. Кроу изобразил аплодисменты. «Как ты понял, мой меч, прикид, или что-то еще, слишком уж странная походка, да и внешность, есть, что-то такое», мальчик изобразил руками жест, обозначавший что-то. «И все, это и есть вопрос, расскажи, что такое аура». В сети было слишком мало конкретики. В сети было мало конкретики еще и потому, что твой свиток был служебным, с ограниченным доступом к сайтам. Кроме того, выдан он был с разрешения главврача, получавшего указания сверху. «Ты чисто физически не мог узнать что-то сверх разрешенного минимума», начал свой ответ Бранвин, заодно дав понять Гарри, что за ним наблюдали еще и через свиток. Если честно, это вызвало довольно неприятное ощущение, которое тут же было пинком отправлено на задворки подсознания. Для него не было нужного времени и места. Что до твоего вопроса, аура, то, что делает охотника охотником, сила, скорость, выносливость, реакция, живучесть. После открытия все это возрастает в несколько раз, что и насколько, уже зависит от самого охотника и тренировок, через которые он проходит. Впрочем, это далеко не все, что делает открытая аура с телом разумного. Весьма приличная часть врожденных болезней, проблемы со зрением и еще ряд некоторых вещей, осложняющих жизнь, уходит в прошлое. Однако, минусы есть и у открытой ауры. В первую очередь, это мнимая неуязвимость. Наличие ауры не делает всемогущим. Иногда об этом забывают. Последствия фатальны. Во вторую очередь, открытая аура сродни маяку в кромешной ночи для Гримм. Эти ублюдки могут даже отвлечься от охоты на гражданских, если рядом будет кто-то с открытой аурой. А уж если от него прет негативом. «Негативом?» – переспросил Гарри, примерно понявший, о чем идет речь, но решивший, что Кроу имеет в виду что-то другое. Страх, ненависть, отчаяние, депрессия. Список довольно длинный. Для Гримм это сродни приглашению на ужин. Чем больше людей испытывают его, тем больше их придет, но в случае с охотником все еще хуже на несколько порядков, проверено на своей шкуре. «Это все?» – уточнил Гарри, усваивающий услышанное. Ну, еще есть хотеться будет больше и чаще, и пристрастие к сладостям и прочей вредной еде вне зависимости от возраста и пола. Ах, да, алкоголь тоже действует слабее, но вот последствия дебошей, круче. Есть еще пара вещей, но знать о тебе о них рановато. Ребенок согласно промычал, про себя уже прикидывая, что еще может вытечь из того, что ему сказали. А сколько на охотника учиться? Спросил он на всякий пожарный. 9 лет, ответил Кроу. 5 лет, в одной из подготовительных школ, где преподают основы, и еще 4, в Академии охотников, где проходит более углубленное изучение основ и формируются команды. Второй этап уже не обязателен. Еще вопросы? Гарри думал недолго. Такой источник знаний под боком. Терять шанс узнать что-то. Он никогда не был дураком, да и Кроу явно хотел почесать языком. Так что он просто воспользовался шансом и завалил Бранвина кучей вопросов, за ответами на которые прошло практически все оставшееся время полета. Настойчивый допрос прекратился, когда пилот по громкой связи объявил о том, что они подлетают к Вейлу. Море сменилось изумрудно-зеленым покровом леса, рассеченными серыми линиями дорог. Иногда на глаза попадались проплешины городов, окруженных стенами. Малость постеснявшись Кроу, Гарри ушел переодеваться в туалет, благо что при выписке ему предоставили 2 комплекта одежды, плюс совершенно безвкусный рюкзак, куда был упрятана зимняя одежда. Вернувшись в салон, мальчик вновь прилип к окну, наблюдая за тем, как начавший снижаться быкоглав летит над Вейлом. Огромный мегаполис, не уступающий Мантлу, разросся внизу продолговатым пятном в окружении гор за немаленьких размеров стеной и разделенной рекой на несколько островов. Иногда на глаза попадались воздвигнутые над крышами домов путепроводы, по которым проносились вытянутые силуэты поездов. Воздушного транспорта было на порядок меньше, чем в Мантле, и он не отличался разнообразием форм и размеров. Изредка можно было увидеть разноцветные точки машин, ползающих по паутине дорог, а затем быкоглав вильнул в бок и пейзаж сменился вновь, открыв вид на замок на холме. Огромный, величественный, являвший собой переплетение из нескольких архитектурных стилей и выстроенный из бело-серого камня, а в центре его свечой взмывала вверх башня межконтинентальной связи. По сравнению с этим Хогвартс смотрелся как-то блекло, или все дело было в том, что тогда он был маленьким. Это бикон, пояснил стоящий за спиной Гарри Кроу каким-то странным тоном. Место, прозванное жемчужиной Вейла, из его стен вышло немало охотников, в том числе и я. Когда-то, мальчик на это лишь молча наблюдал за приближением громады школы охотников и открывающимися деталями. Как пример, темное аккуратное пятно взлетно-посадочной полосы, с которой то и дело взмывали светящиеся точки воздушных судов. Через какое-то время их транспортное средство коснулось поверхности шасси. С тихим шипением дверь отворилась в сторону, пропуская в салон солнце и запахи раскаленного бетона, кошеной травы и чего-то еще. Кроу тут же поспешил покинуть салон, прихватив свой здоровенный меч. Гарри последовал за ним. С минуту мальчик стоял, привыкая к яркому солнечному свету и теплому ветру, в который вклинивался многоголосый рев двигателей. Что до Кроу, то он с видимым удовольствием разминал затекшие во время полета кости, повесив свое оружие за спину под пижонский багровый плащ. Худо-бедно размявшись, охотник призывно махнул рукой и неторопливо побрел в сторону какого-то строения, при приближении оказавшегося лестницей, ведущей куда-то под землю. Еще одна лестница наверх, и коридор кончился, сменившись галереей с высоким сводчатым потолком. Сквозь высокие стрельчатые окна падал солнечный свет, создавая на диво уютную картину. То и дело на глаза попадались одетые в форму студенты, спешащие куда-то по своим делам и не обращавшие на охотника и его спутника должного внимания. Иногда глаз цеплялся за яркие пятна нарядов студентов в боевой униформе. Впрочем, униформой это можно было назвать довольно условно. Куда больше это походило на помесь обычной гражданской одежды с супергеройскими костюмами. Кроу, прекрасно зная, куда идти, чуть ускорил шаг, непроизвольно заставив Гарри семенить за собой. Спустя неопределенное количество лестниц и коридоров Кроу замер напротив дверей какого-то лифта, ткнув пальцем в металлическую кнопку, вокруг которой тут же вспыхнул голубой ободок. Раздалось тихое треньк, и створки разошлись в сторону, приглашая в кабину, а затем был подъем, судя по ощущениям в животе, явно быстрее обычного. Еще один треньк, и двери разошлись в стороны. Кроу вышел из лифта, приглашающе махнув рукой. Гарри, помедлив, последовал за ним, разглядывая помещение, судя по всему, бывшие конечной точкой маршрута. Круглой формы кабинет директора Бикона походил на странную смесь внутренности Биг Бена и тронного зала императора из «Возвращения джедая». Пол, декорированный под отметки на циферблате, огромное количество шестеренок, в том числе находящихся за толстым светло-зеленым стеклом на потолке и на стенах. Огромные панорамные окна занимали практически все стены. Круглое окно на противоположной стороне от входа являло собой еще и часы, чья секундная стрелка мелко подрагивала, перескакивая меж цифр. После атласа, являвшего собой то, что можно назвать емким словом «хай-тек», это выглядело несколько бледновато. И вот посреди такого интерьера, напрочь лишенного какой бы то ни было мебели, стоял одинокий стол, за которым восседал директор Академии Бикона. Высокий, седовласый, с золотисто-карими глазами и очками с маленькими черными стеклами, одетый в расстегнутый темно-зеленый, практически черный костюм, под которым виднелся такого же цвета жилет и рубашка на несколько оттенков светлее. Он внимательным образом изучал что-то на голографическом дисплее, время от времени отхлебывая из стоящей на столе чашки с гербом Академии. «А, Кроу», — поприветствовал он, ткнув во что-то на своем столе и тем самым погасив дисплей. «Ты быстро, а это, меня зовут Гарри, сэр», — ответил Поттер, шагнувший вперед. «А вы, Аспин, директор Академии Бикон», — тут же последовал ответ, наполненный дружелюбием, которое Гарри мог бы назвать искренним. «И что же понадобилось директору целой академии от меня?» Решил перейти мальчик к сути его пребывания здесь. «Ничего болезненного или неприятного. Просто я хочу проверить кое-какую теорию. Ты ведь не против?» «Был бы против, сидел бы сейчас в больнице в Атласе. Что мне нужно делать?» Аспин что-то набрал на панели на своем столе, и из пола появилось кресло, своим дизайном похожее на то, в котором сидел он сам. «Присаживайся, закрой глаза и расслабься». Гарри выполнил указание Аспина, развалившись в неожиданно удобном кресле. Он почувствовал, как теплая ладонь коснулась его лба, а затем как будто нырнул в глубины огромного океана, бездонного, темного, тихого. Он не испытывал ничего. Скрип, скрип, скрип. Тишина нарушилась скрежетом, громким, пронзительным, задевающим за каждый нерв в теле. Вспыхнул тусклый изумрудный огонек, вернувший понятие пространства. Шестерни, большие, маленькие, деревянные, металлические, стеклянные и еще черти какие. Из них состояли две стены, уходящие в темноту, и между которых он очутился. «Гарри», такой знакомый голос, к которому он уже успел привыкнуть за относительно недолгое знакомство. «Бонни», словно откликаясь на его мысли, перед ним возник еще один огонек, светло-голубого цвета. Что произошло? Язык заплетался, едва слушаясь. «Тот человек, Аспин, он погрузил нас во что-то типа транса, дух интеллекта замерцало, о чем-то глубоко задумавшись. Полагаю, это его подсознание. Кстати, взгляни на себя». Выполнив действие, Поттер удивленно выдохнул. Его старое тело, родное, покрытое шрамами и находящееся в той одежде, которая была на нем в момент смерти. «А это не слишком рискованно?» Все же уточнил он, прекрасно помня рассказы Дамблдора об опасности таких операций. «Он погрузил нас, сам. Это значит либо идиотизм, либо то, что он полностью уверен в своих силах. И я склоняюсь ко второму». И, дух интеллекта замялась. «Ты не чувствуешь ничего странного? А чем ты?» «Это вода. Она ощущается как-то странно, как-то знакомо». Бонни не договорила, так как внизу что-то вспыхнуло. Это была гигантская звезда, пульсирующая, сотканная из сотен разноцветных кусочков, живая, пугающая и неправильная. А еще он понял, что именно имела в виду дух интеллекта. Прежде, чем Гарри смог сказать хоть слово, его выкинуло из подсознания, и он понял, что вновь сидит в гостевом кресле в кабинете директора Бикона. Хозяин кабинета сейчас вернулся за свой стол, с каким-то странным выражением лица наблюдая за гостем. «Кто ты, дементор побери, такой?» Ошеломленно выдохнул брюнет, перед глазами которого до сих пор стояла та звезда из лоскутов. «Это довольно интересный вопрос», — сказал Аспин, проигнорировав реакцию гостя или сочтя ее закономерной. «Я могу ответить на него, если ты ответишь на аналогичный вопрос». «Что?» — послышался тяжелый вздох. Аспин встал со своего кресла и неторопливо двинулся по кабинету, несмотря на собеседника. «Прежде, чем ты мне что-то ответишь, позволь кое-что объяснить. То, что я применил на тебе, является одной из продвинутых техник манипуляции аурой. Если сильно упрощать, то она позволяет считать кое-какую информацию с души. «Какую именно?» – уточнил Гарри, внутренне холодея. «Не так уж много. Более-менее точный возраст, пол, возможный предел ауры в случае ее открытия, а также позволяет понять, через какие испытания прошел тот или иной человек. То, что я увидел, используя на тебе эту технику, позволило мне примерно понять, кто ты, более или менее, и что же ты увидел». Гарри стоило больших усилий, чтобы его голос звучал ровно. Возможности директора пугали не слабо. Что, Волдеморт его полюби, а Спин еще может. Дамблдор на его фоне смотрелся как-то бледновато. Солдата, директор сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить и развернуться лицом к Гарри, прошедшего войну, не раз и не два сражавшегося не на жизнь, а на смерть, неоднократно терявшего близких, мучимого странной формой безумия, с которым ты умудрился бороться до последнего вздоха, и оказавшегося в теле маленького мальчика в совершенно чуждом мире. Скажи, я ничего не упустил? Гарри глубоко вдохнул, выдохнул и сделал так несколько раз для внутреннего успокоения. Про себя же он матерился последними словами, ибо он не полностью разделял мнение своего носителя, изредка вставляя крайне экзотические конструкции. «Ос, а чем ты, грим побери, говоришь?» — подал голос Бранвин, явно удивленный услышанным. «Я сказал лишь то, что я сказал, не больше и не меньше, Кроу. Этот мальчик пережил немало испытаний в своем мире, прежде чем его душа оказалась здесь в подходящем сосуде, а тело, судя по всему, тело было свободно. У меня есть лишь теории относительно того, как это возможно, но все же, я хотел услышать историю Гарри. Возможно, это сможет прояснить, как так вышло». Директор наконец развернулся к странно поникшему собеседнику. «Твои ответы, какими бы они ни были, не изменят твое будущее. Оно зависит только от одного человека, тебя самого. С чего мне начать?» — уточнил Гарри, протяжно вздохнувший и решивший, что хуже уже не будет. «С того, кто ты такой?» Еще один громкий выдох. Мальчик закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Мое имя – Гарри Поттер, и я, за всю свою долгую и крайне насыщенную жизнь Кроу повидал и услышал о Гримм много всякого разного, выбивающегося из понятий нормально. Каждый раз, когда он сталкивался с чем-то этаким, то начинал думать, что его не удивить ничем, до следующей непонятной фигни, повышающий планку и заставляющий тянуться к фляге с вискарем на поясе. И да, он совсем не ожидал того, что пустяковое задание обернется вот этим. Рассказ о другом мире, совершенно не похожем на Ремнант или Гансмак, о котором рассказывал Капелла. Еще одном мире, где нет Гримм, где остались волшебники, живущие в тайне от обычных людей. Мире, где не отлипнувшим от школьной скамьи детям, не имевшим практически никакой подготовки, приходилось сражаться и умирать, исключительно потому, что взрослые физически не могли что-то сделать, или не хотели. Кроу так и не понял, что именно происходило на Земле, а задать наводящие вопросы. Было такое чувство, что это будет преждевременно. Сидящий в кресле для гостей пацан хорошо владел собой, его голос был поразительно ровным, но недостаточно хорошо для того, чтобы Аспин, внимательно слушавший рассказ, в какой-то момент не вернулся за свой стол и не нажал там пару клавиш, после чего скрытый до определенного времени кулер с водой с шипением появился из пола. Еще две нажатые кнопки, и одноразовый стаканчик, который используют в разномастных кафе, оказывается заполнен прохладной водой и протянут благодарно кивнувшему Гарри, залпом выпившим все. Рассказ продолжился вновь спустя небольшую паузу. Пара последних месяцев их войны заняла в его изложении где-то минут с пять, а после опять тишина, прерванная Азом. «И что ты собираешься делать дальше?» «Не знаю», — последовал тихий ответ, в котором явно чувствовалась неуверенность. «Попробую жить, как-то, дальше пока не думал. А теперь, кто ты такой?» «Я, волшебник, последний из тех, кто когда-то был в этом мире». Упреждая следующий вопрос, «Я физически не могу вернуть тебя обратно на Землю. Да, моя раса когда-то создала немало порталов, способных доставить в иные миры, но они были уничтожены, и восстановить их нельзя. Да и моя магия далеко не та, что раньше. Тем более, признаюсь откровенно, специализировался я совершенно в иных областях. Так что, сожалею». «Спасибо за прямой ответ», — грустно усмехнулся Гарри. «Наверное, тебе это может показаться неуместным, но если ты по каким-то причинам получил второй шанс на жизнь, используй его. Ау, то есть хочешь предложить пожить обычной жизнью? Это хорошая мысль. Вот только, трость, которую Аспин все время машинально вертел в руках, звонко ударилась о пол. Вопрос в том, позволит ли они тебе жить так, как хочешь ты, а не как нужно им. Им, кому это им? Подозрительно осведомился Гарри. Речь о тех, кто вживил в твое тело метатконгрим. Трость вновь пустилась в пляс, раз за разом вырисовывая круги в воздухе. Судя по выражению лица директора, он проделал это чисто машинально и не обращал внимания на то, что творит его рука, продолжая рассказывать свои выводы. Ты ведь не думал, что это проделала группа энтузиастов, верно? Тут нужны годы исследования и весьма крупные денежные вливания, исправная подача нового материала по мере необходимости, а также те, кто прикрывают всю эту деятельность. Во избежание проблем. И именно последняя группа лиц в один прекрасный момент может прийти по твою душу. Устранение, с кривой усмешкой, инородно выглядевшей на детском лице, предположил мальчик. Или похищение с последующей вербовкой. И я не думаю, что тебе понравится то, как это будет сделано. Выходит так, что, по твоим словам, вход на гражданку мне заказан, последовал медленный ответ от мальчика, прикрывшего глаза. Как и шансы на нормальную жизнь. Так, не совсем. Альтернатива есть в обучении на охотника, хотя бы начального уровня. Звучит так, будто это панацея от всех проблем, хмыкнул Поттер. Нет, но это серьезно повысит шансы защитить себя, случись что-то из того, что я назвал. Есть и другое предложение, но об этом мы поговорим, когда придет время. Это звучит так, будто я вижу вас далеко не в последний раз. Кто знает, Аспин поправил свои очки пальцем. Трость опять уткнулась в пол. Жизнь – штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, что она подкинет в следующий момент. Это все, конечно, замечательно, но где я буду жить дальше? Гарри наконец-то задал тот самый вопрос, которого подспудно ожидал Кроу. Насчет этого, я думаю, что мистер Бронвин согласится приютить тебя в своем доме. Гарри немедля повернулся к нему. Кроу прочел в глазах мальчика ничем не прикрытый скепсис. «Стесняюсь спросить, где ты живешь?» – выдал он спустя еще одну неловкую паузу. «Какие-то проблемы?» Сам тон, с которым была произнесена фраза, возмутил Бронвина до глубины души. «Было в этом что-то, что-то, внешний вид, перегар, отсутствие обручального кольца», – начал тут же загибать пальцы мальчик. «Все вместе, выходит, что ты холостяк, живущий в какой-нибудь небольшой захламленной квартирке. Я не прав, у меня нормальный дом», — возмутился охотник, слегка покривив душой. «Докажи». С тяжелым вздохом Бравнен оторвался со своего места, на ходу доставая лежащий в кармане свиток и начиная искать фотографию его дома на патче. Уточнять, что, строго говоря, дом не его, а его зятя, и что ему самому там принадлежит всего одна комната, он не стал. «Вот мой дом», — произнес он, развернув свисток к недоверчиво прищурившемуся мальчику. «Хэмэм». В этот момент свиток зазвонил, оповещая о входящем видеовызове от племянниц. Чертыхнувшись, Кроу развернул свиток к себе и нажал на кнопку ответа. «Что за?» – произнес он, когда на экране появилось нечто, обладающее красно-желтым мехом. При звуке его голоса оно зашевелилось и повернулось хорошо знакомой мордой к камере. «Свай?» – недоверчиво переспросил Кроу. «Неужели девочки обучили пса звонить по свитку?» «Гав!» – Корги негромко гавкнул, поприветствовав Бронвина. Камера затряслась, и в кадр влезли два перепачканных лица его племянниц, светящихся радостью. «Дядя Кроу, ну, как тебе?» «Один вопрос. Зачем?» – только и выдавил из себя Кроу. Руби стушевалась, явно ожидая услышать что-то другое. «Ну, папа начал красить дом и оставил ведра с краской на улице, а мы играли в мяч. Свай гонялся за ним и случайно снес банку с краской на себя. Мы хотели его отмыть, но он выглядел так круто, что я просто не удержалась и добавила еще краски для красоты. Вот», — поведала Янг. «Ну как, правда круто? Честно, выглядит неплохо. Вот только как вы его отмывать будете?» На этих словах Руби достала откуда-то полупустую канистру с явно бултыхающейся в ней жидкостью. «Вот этим вот», — гордо поведала она, — «развести в воде и отмыть. Я бы воспользовался ножницами и постриг его». Две пары глаз по ту сторону свитка направились на Гарри, который видел происходящее на экране. «Ножницами?» – переспросила Янг. «Ага, типа безопаснее. Растворитель, он же вредный для кожи, типа ожоги и прочее». «Хэмэм», на лице блондинки отразилась напряженная работа мысли. «Я это учту. Кстати говоря, а кто ты такой и почему ты в свитке дяди?» «Меня зовут Гарри, и пусть ваш дядя скажет это сам». Кроу готов был поклясться, что нейтрально-постное выражение лица, которое находилось на лице Гарри, чуть-чуть сменилось на некое подобие улыбки. Впрочем, это не отменяло желания ругнуться. Кажется, Шкет только что прибавил ему чуть больше головной боли. Путеводная нить. Ценность чего-то начинает осознаваться только после его потери. И в первую очередь это касается свободного времени, которого по стечению обстоятельств оказывается мало. Слишком мало. Когда Вульфвуд по возвращении с объекта Альфа заимел беседу со Спином и Айронвудом, он думал, что ему предложат какую-то работу со временем. Однако действительность отошла ото всех ожиданий. Работу он получил моментально и тут же отправился ее выполнять. Дело в том, что найденные в лаборатории детишки попадали туда несколькими путями, и нить одного из них тянулась от приютов Мантла и Атласа, откуда будущие лабораторные крысы либо забирались подставными опекунами, либо сбегали, чтобы затем попасть под белые рученьки злых дядей, увозивших их в прекрасное далеко. Вот тебе и самое технически развитое государство. Айронвуд был в бешенстве после полученных данных. Да и не только он, откровенно говоря. В общем, Вульфвуд, осатаневший в край, занялся проверкой приютов в компании Кроу и Экстона, а затем в уютный мужской коллектив из пары охотников, специально доруба и отряда солдат как-то неожиданно записалась и Винтершни. Второкурсница Академии Атлас по факту была помощницей Айронвуда, его глазами и ушами. К слову, довольно симпатичная и успешно изображавшая абсолютную безэмоциональность и исполнительность. Вплоть до знакомства с Кроу, которому хватило 10 минут, чтобы взбесить ее до белого коления. Как итог, вести первые допросы пришлось Вульфвуду, и без этого пребывавшему в прескверном настроении. В результате, после доверительной беседы с ним некоторые особо впечатлительные люди готовы были подписать что угодно, лишь бы он свалил куда подальше. Правда, дальше в дело включалась настроившаяся таки на рабочий лад Шни, и дело пошло бодрее. Капелле по большей части пришлось изображать предмет декора, готовый порвать в клочья за сам факт существования вины, изредка вставляя многозначительно угрожающие фразы, иногда бряцая оружием и стреляя так, чтобы пули пролетали в опасной близости от частей тела допрашиваемых. Впрочем, у Винтер был целый кейс с ампулами сыворотки правды, которые она не брезговала пускать в ход в случаях, когда казалось, что ответы подозреваемых были слишком подозрительными. С точки зрения Ника было бы результативнее либо свозить таких личностей на сафари на грим в качестве наживки, либо провернуть старый добрый ректотермальный криптоанализ, в простонародье именуемый разогревающийся паяльник в заднице. Дешево, сердито и не надо использовать весьма недешевую химию. В общей сложности проверки заняли месяц, по истечении которого Бронвин получил от своего начальника новые указания и свалил по каким-то делам, сказав напоследок, что освободится где-то через 3 месяца. Шни вернулась в Атлас докладывать по полной форме о произошедшем, а Вульфвуд в компании уже малость надоевших Экстона и Валентайна направился прочь из столицы ради проверки следующей нити. Что до Медвилли, то безумный музыкант на постоянной основе обретался в лабораториях, где работали над акустическим оружием. У Атласа оно было и раньше, но сильно недоработанное и оставленное до лучших времен из-за неэффективности. Армейский быкоглав несся над Атласской пустошью. Сплошной белый покров изредка разбавлялся сереющими пятнами скал. За иллюминатором светило солнце. Холодное, тусклое и, казалось бы, совершенно не дающее тепла. Ник со скучающим видом изучал пейзаж за бортом. Книги, загруженные в свиток, были успешно прочитаны. Отрепаться со спутниками ему не хотелось. Совершенно. Куда мы летим? Все же решился спросить он. Хап, емко ответил Экстон, ковыряющийся в своем роботе отверткой. Что это за место? Официально, торговая столица Атласа. Неофициально, специалист затих, закручивая очередной шуруп. Да все то же самое, с поправкой на легальность ассортимента, приходящего из Сануса и Анимы. Оружие, артефакты, найденные черными копателями, прах сомнительного качества. Там есть все и еще чуть-чуть сверху, кроме уж совершенно запрещенных вещей. И почему же лавочку не прикрыли до сих пор? Поинтересовался Вульфвуд, заинтересовавшийся темой. Уберем здесь, черная площадка появится где-нибудь еще, ответил сидящий в кресле пилота и следящий за курсом машины Валентайн. И не факт, что мы сможем ее найти или держать руку на пульсе, чтобы контролировать поток проходящей продукции. Тем не менее, детей вы пропустили, заметил Капелла. Это не делает вам чести. Вот поэтому я и лечу с вами. Рука пилота чуть крепче сжала штурвал. Генерал приказал расставить все точки над «и» по этому вопросу. Раз и навсегда. «А что будем делать мы?» Экстон закончил ковыряться в мехе и теперь прилаживал на место детали корпуса. «Искать, откуда пришел товар. Может, он пришел через Свитч?» — уточнил Ледолом. «Возможно», — пожал плечами особист. «А возможно, они использовали какое-то другое место для переправки через океан. В любом случае, это выяснится в процессе. И выяснить это — ваша задача. Один вопрос. А ты уверен, что справишься?» Все же поинтересовался Вульфвуд у Валентина. «Если нет, вы закончите то, что я начал. Все документы для этого у вас есть». «Ясно», — медленно протянул Капелла. «Надеюсь, в этот раз все пройдет тихо. Эй, мы специалисты Атласа, а не кошмарящие всех и вся дуболомы из Вейла», — возмутился Экстон, тыкая в Вульфвуда отверткой. «Тишина и результат – наше второе имя». «Хотелось бы верить», – ответил Вульфвуд с маленькой искрой издевки. «Вот только напомни, кто именно погиб от устроенного ими же взрыва месяц назад. Зато нам не пришлось искать вход на чужую базу», — тут же вступился за товарищей Ледолом. «Угу, только вот выживи они, толку было бы больше». «Вы можете заткнуться?» — попросил Валентин, даже соизволивший отвлечься от полета. «Я совершенно не хочу потом объяснять, откуда взялись повреждения в салоне». «Что?» — возмутился Экстон. «Да я слова не сказал, это все гробовщик», — ткнул он пальцем в Падре. Ник сардонически ухмыльнулся. «Хочешь себе могилу? Могу устроить. Только гроб за твой счет, отпевание, так уж и быть, бесплатно». «Валентин, где тут лежит лопата?» — «Не предусмотрено», — произнес особист, вернувшийся к наблюдению за полетом. «Хочешь купить лопату? Тебе в город, и за материалами для гроба тоже. Только предупреждаю сразу, тут повсюду мерзлота. Задолбаешься протапливать. Сжечь тело в крематории проще. Кстати говоря, мы почти прилетели. Если есть желающие, можете посмотреть. Приземление через 10 минут». Тихо чертыхнувшись, Ник поднялся с кресла, громко хрустя костями, и неторопливо направился к кабине. Как бы там ни было, но ему действительно было любопытно. Впереди внизу, посреди белого полотна, показалось крупное темное пятно города неправильной формы в окружении многочисленных пятен взлетно-посадочных площадок, над которыми мошкарой вились многочисленные летательные аппараты. Чуть дальше виднелось несколько белых волдырей, куполов ферм. Черные нити могливо-паутиной стягивались к хабу, создавая причудливую вязь, в которую вплетались несколько светлых прядей обычных дорог. На вершине странной изогнутой скалы, будто бы наклонившейся над южно-восточной частью города, торчал шпиль антенны ретранслятора. Ожило радио. Натянув гарнитуру на голову, Валентин начал процесс сообщения с диспетчером. По завершении беседы быкоглав плавно вильнул в бок, забирая чуть влево. Спустя десяток минут шасси коснулось посадочной площадки. «Конечная. Корабль дальше не летит», — объявил Валентин, начавший что-то щелкать на приборной панели корабля. «Собирайтесь. Пора прогуляться». «Вас понял, шеф», — полушутливо отсалютовал Экстон, уже давно все собравший. Подхватив рюкзак, лежащий на одном из сидений, и свой автомат, Ледолом оперативно оказался у выхода. Пшикнула входная дверь, отошедшая в сторону, пропуская в салон ледяной воздух. Специалист тут же оказался снаружи. Ник же неторопливо надел пальто, взвалил каратель на плечо и пошел в заднюю часть салона, где в несколько щелчков фиксирующих тросов освободил Анджелину 3 от крепежа, опустил аппарели и выкатил свой мотоцикл наружу, за что удостоился скептического взгляда стоящего рядом Экстона. «Мотоцикл? Серьезно?» Вульфвуд надел солнцезащитные очки и потянулся к мятой папиросе. «У тебя есть идеи получше?» — осведомился он, чиркая зажигалкой и с удовольствием затягиваясь. «Хаб – не маленький город, и, скорее всего, нам придется крайне долго наматывать тут круги. К тому же будет повод проверить те самые зимние шины, порекомендованные специалистами. Ну, а ты можешь идти пешочком, если хочешь. Заставлять не буду». «Вот ваше задание», — произнес появившийся из быкоглава Валентин, набирая что-то на свитке. Устройства в карманах Вульфвуда и ледоруба тихо пиликнули, возвестив о входящих сообщениях. «Вот данные по грузу, который ушел из хаба 2 месяца назад. Методы добычи — на ваше усмотрение. Сроки выполнения — чем быстрее, тем лучше. Свяжитесь по результатам. Удачи». Произнеся это, особист, запахнувшись в типовой плащ, быстрым шагом направился куда-то. Щелчком пальцев выкинув бычок в снег, Капелла молча завел мотор, тут же порадовавший громким звучным рокотом. «Погоди, я с тобой, Экстон думал недолго и уселся позади Ника, обхватив того, насколько возможно, руками за пояс. Тихо рыкнув, мотоцикл медленно набрал скорость и споро покатил по дороге, ловко маневрируя среди редкого транспорта. Спустя энное количество развилок, поворотов, путепроводов и тоннелей мотоцикл наконец-таки оказался за стеной центра торговли «Атласа». Футуристично, до стерильности чисто, несколько однотипно издобрено большим количеством голограмм. Именно таким выглядел хаб. Это было почти смешно, но Капелло ориентировался в городе исключительно по указаниям старательно орущего ему в ухо Экстона, да по рекламе, иногда по галопанелям, указывающим направление, куда свернуть дальше. Теоретически, в свитке была функция навигации, но ему было откровенно лень доставать устройство из кармана, да и не привык он отвлекаться от дороги на навигатор. Машин было не слишком много, и довольно большое количество из них принадлежало к грузовикам. Что до людей, то на глаза помимо граждан «Атласа» то и дело попадались выходцы из «Вейла», «Мистраля» или даже «Вакуа», четко угадывающиеся по стилю одежды. А вот фавнов было мало, и они пытались не слишком отсвечивать или прятать свои звериные черты под одеждой, а еще их выдавало поведение. Полчаса спустя они добрались до главного корпуса таможни. Слезший с сиденья для пассажира ледоруб побрел к зданию, растирая руки и тихо бурча что-то про имцибилов, не способных собрать нормальное оружие. Вульфвуд же щелкнул под ножкой и, сгорбившись, уселся на сиденье боком, раскурил папиросу и выпустил в мороз очередное облачко дыма, мыслями находясь где-то там и по привычке скользя взглядом по прохожим. Ничего из разряда вон. Для них Капелло был всего лишь еще одной деталью окружающего ландшафта, и его это устраивало. Холода не было. Аура позволяла в том числе комфортно ощущать себя даже в 30-градусный мороз на ветру. Экстон вернулся где-то через 20 минут и имел крайне недовольный вид. «Ну, что там?» — поинтересовался Капелло. «Да не грим», — раздраженно ответил ледоруб. «У них тут с пару недель назад произошел сбой. Половина записи вообще пропала. Что-то восстановили, но это не гримма, не то. И, а вручную не судьба, долго и придется обходить вообще все ножками, и не факт, что там будет информация». «Ну, звездец», — оценил охотник. «И что дальше? Придется узнавать через знакомого?» Ледоруб поморщился, явно вспоминая что-то не слишком приятное. «Методом агрессивных переговоров, то есть шантаж, пытки, угрозы жизни, членовредительство. В общем, все то, что ты обещал тем несчастным, с которыми общался в столице. Надеюсь, ты это сможешь осуществить в случае чего». Ник удивленно изогнул бровь. «Что такого они тебе сделали?» «Ничего такого, о чем следовало бы знать посторонним». «Куда ехать?» — поинтересовался Вульфвуд, решивший не углубляться в тему. Вместо ответа Экстон набрал что-то на свитке, тут же сменившим изображение на карту города. «Следуй моим командам, и мы доедем туда быстрее, чем это теоретически возможно». На это заявление Капелло лишь хмыкнул и вырулил на дорогу. И вновь, поездка в неизвестность. И, как раньше, он руководствовался указаниями Экстона, либо имевшего более удобную карту, либо знавшему более короткий маршрут. Спустя какое-то время плутания по узким улицам, еще более узким переулкам, путепроводам и еще черти чему, они оказались в одном из складских районов. «Оставляй мотоцикл здесь, дальше идем пешком, и приготовь свою дубину. У нас скорее всего возникнут проблемы», — произнес специалист, слезший с мотоцикла. Винтовка заняла свое место в его руках. Заглушив мотор, Ник выдернул ключи, взвалив каретель на плечо, двинулся следом за своим проводником. Спустя пару минут блуждания по узким проулкам Экстон замер напротив приземистого здания прямоугольной формы. Единственное место для входа являло собой особо толстую бронированную дверь и полное отсутствие каких-то механизмов, способствовавших ее открытию. Подойдя к стене, специалист начал простукивать ее около двери. Услышав что-то, ведомое лишь ему, Экстон приложил к ней ладонь. Спустя мгновение фальшпанель с щелчком отъехала вниз, открыв обычную на вид цифровую панель с круглым черным визором над ней. «Мило», — произнес Вульфвуд, оценив маскировку. «Как оно вообще работает?» «Обычный аурный переключатель, замаскированный под стенку». «Подожди, только не говори, что ты не в курсе», — попросил Экстон, увидев непонимание на лице своего напарника. «Не буду». «Ты сказал это сам», — ответил ему Капелло с чем-то похожим на ухмылку. «А как ты обращаешься со своей бандурой? Голая механика и ничего больше. Я так понимаю, речь идет о чем-то другом?» Специалист вздохнул и начал повествование тоном, которым обычно поясняют очевидные вещи. По факту, тут в основе лежит тот принцип работы, что и у приличной части трансформирующегося оружия. Если сильно утрировать, то аура просто находит нужный рычажок и приводит механизм трансформации в действие. Правда, тут нужен металл, содержащий прах, но такого добра тут навалом. Ну и охотники оттачивают его использование до уровня рефлексов. То есть такие штуки делают сплошь и рядом, подытожил Вульфвуд. Угу, и делали в прошлые времена. Всякие ловушки, тайные ходы и прочие вещи, которые следовало спрятать на виду, специалист закончил с лекцией и отстучал по цифровой панели комбинацию цифр. Внутри видеокамеры зажглась багровая точка визора. Так-так-так, какие люди, да еще и с охраной. Как храбро, от искаженного динамиком голоса у Капеллы заныли зубы, настолько противные у него были обертоны. «Декс», — ответил Экстон, — «я по делу». «По какому?» «Оно касается груза, прошедшего через хаб». «Через хаб проходит много грузов, знаешь ли, уверен, на таможне тебе точно помогут, мистер спец, вали отсюда». Ледоруб тяжело вздохнул. «Декс, я не уйду отсюда без нужной мне информации в любом случае», — начал он. «И либо ты открываешь дверь, я получаю нужную информацию и ухожу отсюда, либо он», — ледоруб кивнул на Вульфвуда, стоящего рядом с самым независимым видом, «разносит к гриммовой матери то, до чего дотягивается, я все равно получаю, что нужно, и ухожу, а ты остаешься здесь с разнесенным барахлом и тяжелыми травмами, которые вылечит только в больнице за немалые деньги. Твой выбор», — Ник отчетливо услышал тяжелый вздох, а еще он видел, как визор переместился на него, явно сканируя. Как-то, ему было все равно, а чуйка молчала. «Значит, опасаться было нечего. Гримм с тобой», — проскрипел интерком. «Только не вздумай что-нибудь сломать». С громким шипением сервомоторы сдвинули тяжелую плиту двери в сторону, открывая лестницу, ведущую куда-то вниз и озарившуюся холодным освещением. Мило оценил Вульфвуд. Он сам так закопался, одно из убежищ против гримм на случай их прорыва. Экстон все же переместил винтовку за спину. Он лишь переоборудовал его под свой вкус. Ясно, Вульфвуд выкинул бычок куда-то в снег и, поудобнее перехватив ремень своего оружия, направился вслед за проводником. Коридоры убежища были тихи, чистые и тонули в полумраке, развиваемом лишь аварийным освещением. Изредка наметанный глаз цеплял закрытые наглухо двери, за которыми находилось неизвестно что. То, что ты видишь, еще относительный новодел времен Великой войны, начал Экстон негромким шепотом. В столицах есть куда более древние катакомбы, уходящие на многие сотни метров вглубь земли. Власти опечатали их, от греха подальше. Почему? На самом деле Капелла мог сходу назвать как минимум несколько причин для того, чтобы сделать это. Байки говорят разные. Кто-то рассказывает про потолок, рухнувший на головы неудачников. Кто-то про призраков, высасывающих жизнь. А кто-то говорит о стражах, что находятся на нижних уровнях и безжалостно уничтожают любого, кто ступит туда. Экстон пожал плечами. Городские легенды порой собирают полную чушь, что иногда противоречит сама себе. Все, на что она годна, это россказни у костра. Ледоруб замер около очередной двери. Мы пришли. Вульфвуд же поудобнее перехватил обмотку своего оружия, готовясь в случае чего ее сбросить. Гермодверь с шипением разделилась на две половины, открыв взгляду следующее помещение, по-видимому когда-то бывшее командным центром или чем-то наподобие. Большая часть помещения тонула в полумраке. Несколько десятков экранов разных форм и размеров образовывали светящуюся всеми оттенками голубого стену. Перед ними стояло кресло-трон на круглом постаменте. При приближении гостей оно с едва уловимым шумом развернулось на 180 градусов. Хозяин бункера, он же Декс, не производил впечатления опасного человека. Он, завернутый в несколько слоев одежды, казался несуразным. Его лицо, застывшее в нечитаемой маске, почему-то напоминало физиономию какой-то ящерицы. Волосы походили на лиловые шипы, растущие прямо из черепа. Темные глаза смотрели немигающе. «Давно не виделись, Декс», — поприветствовал своего знакомца Экстон. «Хорошо выглядишь, не твоими стараниями, специалист», — прошипел Декс. «Что ты здесь все забыл?» Вульфвуд прищурился. Манера речи, куча теплой одежды, да и еще совершенно характерный язык, проскользнувший меж губ. Декс был фавном. Причем животная половина явно принадлежала какой-то ящерице. «Мы ищем, откуда пришел груз, запрещенный. Насколько? 20 лет в полярной лилии. Четвертая категория, задумчиво произнес Декс. «Что же такого переправляли через СХАБ, дети?» – сухо выплюнул Ник. «Они привозили детей откуда-то, и вы хотите знать откуда?» «Именно. Что ж, я могу устроить это. 5000 льен. «Что?» – взорвался Экстон. «Да это грабеж. Вам это нужнее, чем мне», – заметил Фавн. «Да и ссориться с такими людьми себе дороже. Так что это надбавка за вредность. Мне напомнить, что я не сдал тебя властям за все это время, пока работал на армию. И где твоя благодарность? Она заключается в том, что я пустил тебя на порог. И да, между нами, тебе бы духу не хватило. Яиц нет. 5000. И не льеном меньше. Вы закончили миловаться, голубки?» Ядовито поинтересовался Вульфвуд. «Не влез Сай не в свое дело, охотник», — раздраженно прошипел Фавн. «Лучше иди верни свою оглоблю в Цветмит, или где ты ее взял?» Грохнул выстрел. Один из мониторов прямо за головой Дикса вспыхнул россыпью искр и погас. Хотевший что-то сказать, Фавн осекся, глядя на дуло пистолета, смотрящие прямо на него. Вульфвуд с громким звоном поставил крест на землю и снял очки. «Значит так», — тихо начал охотник тоном, от которого у ледоруба по спине прошел табун мурашек. «Ты в любом случае знаешь нужную информацию. Это означает, что я ее выбью. У него», — Капелла кивнул на ледоруба, — «есть подходящий инструмент. У меня целая куча времени и большое желание что-нибудь тебе отрезать или отстрелить. Скажем, ухо. Один грим. Ты не хочешь слышать кого-то кроме себя. Что скажешь?» «Ты не посмеешь», — нервно вскрикнул Декс. «У меня с весеей». На это Вульфвуд улыбнулся многообещающим оскалом. «Еще как посмеет», — вмешался Экстон. «Видишь ли, для Вульфвуда дети — это очень болезненная тема. Для него они — святое. Видел бы ты, что он сделал с теми похитителем, которым не повезло попасться ему в руки после того, как он увидел, что они делали с ними в лабораториях. Он просто машина для уничтожения. Ты всерьез думаешь, что его сможет остановить охрана твоих покровителей? Плюс, не стоит забывать, что армия была выбешена вследствие недавно вскрывшихся фактов. Она распылит на атомы любого, кто рискнет подать голос сейчас. Ну, твое слово?» Декс вцепился в подлокотники кресла побелевшими пальцами. Его язык нервно скользил по высохшим губам. «Чтоб вам провалиться в ад», — тихо выдохнул он, приняв не слишком приятное для себя решение. «Что вы хотите? Всю информацию по грузу, маркированному Рейл-124С-41, дата поступления, дата отправки, кто занимался им и, самое главное, кто поставщик». С тихим щелчком из кресла Фавна появилась клавиатура, над которой вспыхнул голоэкран. Нажав несколько клавиш, ящер углубился в чтение найденной информации. «Вот все, что есть на него», — произнес Фавн спустя какое-то время, активировав передачу файла. Свиток Экстона просигналил, очевидно, приняв данные. «Надеюсь, теперь вы покинете мой дом». «Разумеется», — заверил его Экстон. «Ник, пошли». Названный охотник лишь что-то хмыкнул и, развернувшись, направился вслед за специалистом. Однако он замер на несколько мгновений перед выходом. «Насчет ада, он пуст. Все демоны здесь. И я один из них. Помни об этом». Сказав это, Вульфвуд покинул место жительства Фавна. На шаг дальше, честно говоря, принимая, пусть и со скрипом, работу на Аспина и всех причастных, Вульфвуд предполагал, что его скитание по ремнанту, во-первых, получит хоть какой-то систематический характер, а во-вторых, что они будут эпизодическими, ну и в-третьих, что ему не придется заниматься ликвидацией разумных, сверх необходимого. Угу, наивный. С момента заключения того соглашения он уже больше месяца занимается одним и тем же, разгребанием большой кучи дерьма вследствие сложившихся обстоятельств. И судя по всему, конец у этой свистопляски в ближайшем времени не предвидится. Для него жизнь почти вошла в привычную колею с поправкой на другой мир. Это не было хорошо или плохо. Оно просто было. Как только отряд очень злых солдат вместе с ним и несколькими спецами в качестве тяжелой огневой поддержки закончит с размазыванием контрабандистов тонким слоем по прибрежным скалам Анимы, путь его, скорее всего, будет лежать в Мистраль. На сей раз, в гордом одиночестве. Кроу на какое-то время выбыл по семейным обстоятельствам и скоро должен был вернуться к своим обязанностям. И, как уже и повелось, операцией будет командовать Валентин, с визитов Хаб пребывавший в скверном расположении духа. Ну, насколько это было возможно прочитать по его жестам и мимике. В этот раз у Экстона будут свои задачи, а потому он будет работать один. Насколько это вообще возможно? И, откровенно говоря, это было к лучшему. Что еще чуть улучшило ситуацию, так это то, что обозначенный спец сейчас молчал и вообще выглядел серьезным, тем самым выигрывая немного очков. Из мыслей о грядущем Ника вырвала чья-то ладонь, несколько раз хлопнувшая его по колену. Открыв глаза, охотник встретился взглядом с Валентином и молча вздернул бровь. «Надо поговорить. Насчет штурма. Насчет твоей роли в нем. На сей раз она отличается. Насколько, возможно, в твою задачу будет входить ликвидация любого воздушного транспорта, что попытается подняться с их базы и заняться отражением возможной атаки Грим. Мне не нравится количество «возможно», — заметил нахмурившийся Падре. «Мы не знаем наверняка, что там может быть. Недостаточно данных о базе, только ее примерные координаты. Как и то, сколько и в каких количествах Грим сунется, как только начнется заварушка, вопрос открытый. Объект Альфа вам это штурмовать не помешало. Он находился в пустошах. Там с Гримом все гораздо проще. Да и разведка все же была. Сейчас же мы идем вслепую. Значит, мне готовиться к самому дрянному раскладу?» — спросил Ник. «Ага. Буду надеяться, что ничего крупнее сфинксов да грифонов просто не рискнет сунуться на вечеринку. У тебя такие проблемы с убийством крупных Грим? Ну, я могу сбить одного взрослого Невермора, потратив кучу времени и боеприпасов. Дисталкерам хватает пары ракет до длинной очереди. Вот голиафы, да, они, мать ее, проблема. А водные, морского фейлонга видел, океанских лебр, отстреливал, с остальными не сталкивался. Ладно, сухо выдал особист, не думаю, что на веселье заглянет что-то типа левиафана. Те отираются севернее, ближе к побережью Карнзахни. С остальным ты должен справиться без особых проблем». Ник сухо кивнул на слова коллеги. «Значит, на мне отстрел всего, что может свалить из бухты, не считая Грим», — подытожил он суть разговора. Валентин кивнул и пододвинул к ногам охотника ящик с какими-то боеприпасами. «Верно. И это тебе для более успешного выполнения задания. Ракеты с концентрированной смесью электропраха и еще пары интересных компонентов, предназначены для выведения из строя любой техники, незащищенной от воздействий такого рода». Щелкнул запирающий механизм, и крышка ящика откинулась вверх, открыв вид на аккуратно уложенные гранаты, и формой и размером являвшиеся точными копиями тех, которые использовались в карателе. «Я так полагаю, если эта штука попадет в человека, то это ему вряд ли понравится», — поинтересовался охотник, внимательно вертя в руках один из взятых из ящика боеприпасов, а после аккуратно уложив его в обратно. «Полагаешь верно. А Грим, обычной взрывчаткой как-то эффективнее, с одной стороны, с другой, им придется не по вкусу любой боеприпас с прахом, так что стреляй, не прогадаешь». Вульфвуд извлек из рюкзака одну из пустых кассет для гранатометных выстрелов и с ритмичным клацаньем начал туда вставлять новенькие гранаты. Спокойно, рутинно, ритмично, как он делал это уже сотни раз. Закончив с зарядкой, он потянулся к своему оружию. С тихим шелестом обмотка упала на пол корабля, обнажив блестящий кожух пулемета. Поместив оружие себе на колени, Капелла нажал пару хитрых креплений на верхней перекладине креста. С отчетливым щелчком часть бронепластин отошла в сторону, обнажив кассету с обычными гранатами. Парой движений сняв ее с креплений, Ник тут же установил кассету с новыми боеприпасами, закрыл бронированный кожух и убрал ныне ненужную кассету в недра рюкзака, который он заимел привычку таскать всюду, куда не мог взять Анджелину 3. «Один вопрос, а из чего сделан кожух твоего оружия?» — поинтересовался особист, на глаз прикинув толщину листов. «Где взял, там больше нет, и вряд ли предвидится», — произнес Капелла, тоном показав, что тема закончена. Пояснять излишне любопытным людям про то, что защитный кожух был сделан из сплава корабельной стали, которая использовалась в качестве защитного покрытия для космических кораблей проекта Сиэйцы, обладала целой кучей побочных свойств наподобие экранирования космической радиации, он не стал. Как и то, что даже лучшие умы Атласа вряд ли сумеют создать нечто подобное в ближайшие годы. С открытием ауры решилась и проблема износа кожуха, который уже успел не раз и не два поприветствовать черепа и любые подходящие для ударов части тел тех, с кем Ник столкнулся на узкой дорожке. Тонкая, но крайне прочная пленка барьера верно защищала его орудие труда и вдобавок на порядке повышала прочность всего оружия. Это не отменяло процедур вроде смазки и чистки стволов, но это были сущие мелочи. Тем временем десантный корабль, вильнув, пошел на снижение и мягко ткнулся шасси в поверхность. С шипением аппарель откинулась вниз, впустив в салон свежий, пробирающий до костей воздух вместе с крупными хлопьями снега. Взвалив каратель на плечо, Ник вышел из транспорта, чисто по привычке скользя взглядом по той местности, куда их занесло. Снег, камни, серое, заложенное тучами небо, с которого падали крупные хлопья снегопада. Блекло, невыразительно и тихо. Не считая гула двигателей кораблей, в округе стояла полная тишина, давящая на нервы. Валента и Экстон обнаружились рядом. «Что дальше?» «А дальше, ножками», — ответил непривычно серьезный специалист. «Там всего километра 4. А секреты? Не волнуйтесь, я вас прикрою от чужих глаз до нужного момента. А теперь повторим роли еще раз. Вульфвуд, на тебе транспорт. Экстон, взламываешь всю их защиту. В первую очередь, ПВО. Дальше в дело вступают группы захвата. Вопросы?» Дождавшись негативных ответов, особист натянул шлем на голову, чем окончательно сделал себя неотличимым от того же Экстона или любого другого солдата аналогичного звания.